и, глядишь, в самый трудный момент целый зуб возьми да и выкрашись от паршивой такой капельки. На войне, скажем, в самолете, поддержал напарника Турунда. И весь самолет с летчиком бабах вниз. Скажи, Василий, а может он из бывших, дворянин какой или сын пристава, а может духовного звания? В том-то и штучка, что нет, буркнул я с досадой. Сын железнодорожника, машиниста. Батька Тиктора честно на паровозе ездил, добавил я, желая быть справедливым к своему недругу. Уже в разных концах цеха пламенели, остывая в эпохах, литниковые чаши, а выборщики собирали повсюду скраб, чтобы не попал он в формовочный песок. Уже мы с дядей Васей, да и многие соседи наши натирали графитной мазью штыри и штифты на машинках, чтобы предохранить их от ржавчины, когда из конторки вышел Коля за каблук. Оговариваюсь, недолюбливал я его вначале, как недолюбливал, впрочем, и других молодых рабочих, стремящихся быть только служащими. И я был удивлен, узнав, что эта чернильная душа — старый комсомолец. Когда комсомольцы литейного цеха выбрали меня секретарем, я начал поближе знакомиться с каждым из ребят. Знакомился и тут же прикидывал, кому какое поручение дать. Рослый плечистый выборщик Гриша Конюк взялся редактировать газету «Молодой энтузиаст». Шура Даниленко, формовщик стержней, ежедневно разносивший их по всему цеху на железных листах, согласился в обеденные перерывы читать у себя шишельные вслух газеты и журналы. Нашлась работа и для других комсомольцев. Но что придумать для единственного служащего в ячейке Коли Закаблука, когда я относился к нему с таким предубеждением? Не только галстук, но и аккуратный пробор в его жестковатых светлых волосах раздражал меня. Позже я понял, как же можно ошибиться в человеке, составляя мнение о нем по внешнему виду. Разговорились мы с Закаблуком, и оказалось, что этот коренастый паренек с таким количеством веснушек на лице, что они переползали даже на его узкие поджатые губы, вовсе не врожденный бумагоморатель. Он был занят этим скучным делом по необходимости. Коля Закаблук стучал на машинках, формуя детали для жаток с того дня, как завод был пущен в ход советской власти после разгрома Врангеля. Условия работы в литейной в те послевоенные годы были куда хуже нынешних. Формовали первое время, как и при царизме, без всякой вентиляции. Не мудрено, что в кромешной пыли, да в чаду Закаблук подхватил чахотку. О питании известно, какое тогда было. Тюлька да хлеб из Дуранды. Голод в Поволжье давал знать себя и в Таврии. Легче стало Коле Закаблуку и другим болезненным хлопцам лишь после того, как старый литейщик Иван Руденко стал красным директором. А бывший старорежимный инженер Андрехевич, командовавший заводом после Джона Кейворта, отошел на второй план. На заводе появился собственный амбулаторный пункт, провели вентиляцию. Доктора стали периодически осматривать рабочих, но больше всего, по словам Закаблука, ему помог тот самый ночной санаторий, который открыли по приказу Руденко в доме бывшего заводчика Кейворта. И когда Колю подкормили в том санатории, да заштопали ему легкие, врачи разрешили ему работать, но пока не у машинки. Так бывший формовщик Коля Закаблук принялся орудовать арифмометром. В день получки, о которой я веду речь, Коля Закаблук, видя, что зарисовка близится к концу, вынес из конторки продолговатый ящик с пакетами, в которых были разложены деньги. К этому времени из расчетных книжек, розданных утром, литейщики, формовщики, шишельники уже знали, сколько им причитается получить заработной платы. Одну за другой обходил Закаблук машинки, перепрыгивая через кучи песка, минуя дымящиеся опоки. Он знал каждого рабочего в лицо и, подходя к его рабочему месту, мигом выдергивал приготовленный для него пакетик. Формовщик, вытирая руки от прилипшего к ним песка, принимал конверт и расписывался в тетради. Мало кто пересчитывал деньги. Всему цеху было ведомо, что Закаблук, надежный парень, никого никогда не обсчитает. Закаблук улыбнулся, показывая мне оба ряда белых мелких зубов,